Она умышленно отвлекала на себя внимание и даже капризничала. Временами она напоминала Андрею птицу, которая, завидев охотника, прикидывается беспомощным подранком, чтобы увести его от гнезда. Оля уводила их от серьезных разговоров. Она спасала Андрея от чего-то неприятного, а может даже страшного. Ко всему прочему, он вспомнил, как Оля стояла на коленях перед Василисой Ивановной и целовала руку. Это была отнюдь не девочка, умиравшая от восхищения при виде строя молоденьких солдат. Андрей стал зорче вглядываться в сестру, внимательнее вслушиваться в ее болтовню и только убеждался в своих ощущениях. Однажды она заспорила с Сашей о революции. Оля доказывала, что братья ничего в революции не поняли. И брат, не сдержавшись, вдруг гневно спросил. «Мало мы потеряли в революцию?» «Мало, да?» «Нужно считать не что потеряли, а что нашли», — попробовала вывернуться сестра. «А нашли мы свободу и равенство». «Да-да», — вдруг закивал Саша. Андрей уже не сомневался, что, оставшись вдвоем, они говорят иначе и теперь что-то скрывают от него. «Что ж мы потеряли?» — спросил Андрей, глядя на брата в упор. Саша выдержал взгляд, сказал с суровым спокойствием: «Россию». Разговор этот произошел поздно вечером, когда поезд подтягивался к Уфе. Эшелон загнали на запасной путь. Была ночь. Утомленные жарой и дорогой люди спали, и никто не слышал, как отцепили и угнали паровоз. Проснулись, когда по вагонам пошли с проверкой документов. Сквозь окна были видны темные фигуры с винтовками, мелькание керосиновых фонарей, доносились окрики, ругань, плач. Из вагонов кого-то выводили и провожали до черной стены пакгауза, где накапливалась такая же черная, молчаливая толпа. Андрей переложил голову сестры со своей груди на плечо брата и, ступая в потемках по узкому, забитому вещами проходу, пошел в тамбур. В это время с двух сторон вагона двинулись фонари и застучали по полу приклады. Андрей оказался среди спящих, будто вор, застигнутый врасплох. Он бы вернулся на свое место, но ослепленный не видел, куда поставить ногу. «Вставайте, проверка документов!» — поторапливал хрипловатый голос. «Хватит ночевать! Приехали! Проверка документов!» Уже привыкшие к таким проверкам люди в полусне доставали бумаги, совали их в протянутые руки, однако их будили, светили фонарями в лица, словно искали кого-то. «Андрей! Андрей!» — услышал он голос Саши. «Оля где? Андрей!» «Я здесь!» — откликнулся Андрей и пошел наугад. Шевеление и гомон меж тем нарастали. По стенам и переборкам вагона метались тени. Андрей пробился к своим, но следом уже спешил конус света, и человек, несущий фонарь, сердито крикнул: «Гражданин, документы!» Оля вдруг вцепилась в рукав Андрея, и он ощутил, как дрожат ее пальцы. Человек посветил фонарем в лица, глянул на френч Андрея. «Офицер?» «Да», — сказал Андрей, подавая документы. «Штабс-капитан, бывший». «Годится», — сказал человек с фонарем и спрятал документы в карман. «Первушин, выводи этого». Оля схватилась за брата двумя руками, с другой стороны держал Саша. Из мельтешения человеческих фигур и теней возник длинный солдат с винтовкой, встал за спиной Андрея. Тем временем человек с фонарем проверял документы Саши. «Я тоже офицер», — неожиданно признался Саша, поскольку проверявший никак не мог прочитать справку. — «Чё ты тогда молчишь?» — возмутился тот. — «В каком звании?» — «Майор». — «Годится. Первушин? Обоих». И тут, наконец, Оля обрела голос. Она держала братьев за руки и наступала на свет фонаря. — «Куда выводить? Куда, я спрашиваю вас? Мы едем домой». — «А вы помолчите, дамочка!» — прикрикнул человек с фонарем. Выводи, Первушин. Как помолчите? Вдруг взъярилась Оля. У нас равноправие. Я везу братьев домой. Они оба больны. Там разберемся. Человек с фонарем шагнул дальше по вагону. Расплывчатый луч света метнулся по напряженным лицам. Граждане, приготовить документы.